Отец русской истории. Соловьев Сергей Михайлович. Родился 5 мая, 17 мая по новому стилю, 1820 года, Москва. Умер 4 октября, 16 октября по новому стилю, 1879 года, там же. Похоронен в Новодевичьем монастыре. Удивительно, но автор самой монументальной по объему и охвату источников истории России, отец русской истории Соловьев, не попал в такое солидное издание, как британская энциклопедия. А вот статья о сыне его, философе и мистике Владимире Соловьеве, есть и довольно обширная. 29 томов истории России с древнейших времен написал историк Сергей Михайлович Соловьев. Жизнь он прожил вполне благополучную, фактически перемещаясь между тремя точками – архив, письменный стол, университет. Зять Сергея Соловьева, историк-византинист Безобразов, описывал распорядок дня тестя. Соловьев был известен как самый аккуратный профессор в университете. Он не только не позволял себе пропускать лекции даже при легком нездоровье или в дни каких-либо семейных праздников, но и никогда не опаздывал на лекции, всегда входил в аудиторию в четверть назначенного часа, минута в минуту, так что студенты проверяли часы по началу соловьевских лекций. Годами ученый вставал в 6 часов и, выпив полбутылки сельтерской воды, принимался за работу. Ровно в 9 пил утренний чай, в 10 выходил из дому и возвращался в 3:30. В это время он читал лекции, работал в архиве или исправлял другие служебные обязанности. В 4 часа Соловьев обедал, после чего опять работал до вечернего чая, то есть до 9 часов. В послеобеденное время он позволял себе отдохнуть, занимался легким чтением, но романов не читал, а любил географические сочинения, преимущественно путешествия. В 11 часов он неизменно ложился спать и спал всего 7 часов в сутки. Самодисциплина и прилежание у него были, но все-таки мало этого. Он избежал и тюрьмы, и ранней смерти, все потому, что с детства был законопослушен. Уже в первой московской гимназии, в которой учился сын московского священника Сережа Соловьев, он был на хорошем счету. Он окончил ее с серебряной медалью и, самое главное, приобрел могущественного покровителя, попечителя Московского учебного округа графа Строганова. Как пишет Чернобаев, почти полвека граф следил за успехами своего воспитанника, не раз оказывал ему помощь в трудных обстоятельствах. Четвертая составляющая успеха Сергея Соловьева – талант, призвание историка и преданность своему призванию. Как писал русский историк Евгений Шмурло, уже в детстве Соловьев любил историческое чтение. До 13 лет он перечитал историю Карамзина не менее 13 раз. По окончании гимназии сразу историко-филологическое отделение философского факультета, лекции Крюкова, Кавелина, Гриневского, чтение Эверса, Вико, Гегепл, Гиббона, Сисмонди. И когда на 4-м курсе, наконец, Соловьев стал слушать лекции по истории России Погодина, то его, Погодина, лекции не могли меня удовлетворить, ибо они не удовлетворяли и товарищей моих, хуже меня подготовленных. И очень часто Соловьев на лекциях подсказывал читавшему по Карамзину Погодину. В общем, Карамзин дал Соловьеву факты и чувства. А мыслить над русской историей заставило его чтение работы ученика Шлецера, немецкого историка Густава Эверса «Древнейшее русское право в историческом его раскрытии», 1826 год. Теория родового быта – это от Эверса. Грановский внушал, что историю России надо изучать в тесной связи с всеобщей историей, историей других стран. Окончив в 1842 году университет, Соловьев в качестве учителя в семье министра внутренних дел графа Строганова, брата своего покровителя, последующие два года провел за границей: Берлин, Гейдельберг, Париж, совсем неплохо для расширения горизонтов молодого москвича. Лекции Леопольда фон Ранке, Раумера, Шлоссера, Гизо, Мишле, Эдгара Кине, Карла Риттерна. В Праге имел встречу со знаменитым филологом и идеологом славянофилов Павлом Шафраником и его коллегами Вацлавом Ганкой и Франтишеком Палацким. В Мюнхене написал славянофильского толка статью о Парижском университете и отослал ее Погодину для публикации в «Москвитянине». Из записок Соловьева ясно видно, чего он хотел: занять кафедру русской истории в Московском университете. Но все старались протащить своих: западники западников, славянофилы славянофилов. Кафедру Соловьева впоследствии наследовал его зять Попов, бездарный по воспоминаниям Милюкова ученый. А Соловьев не заявлял себя ни тем, ни другим. Интриги! Им посвящено немало страниц записок Соловьева. В 1845 году 25-летний Соловьев защитил магистерскую диссертацию об отношении Новгорода с великим князем и при мощной поддержке Строганова занял кафедру русской истории. Погодин в этой схватке за место под солнцем потерпел поражение от ученика. Вернее, Соловьев сначала был назначен, а потом уже защитил диссертацию. Погодин и на защите пытался насолить Соловьеву, но того поддержал влиятельный Грановский. Эту поддержку Соловьев с благодарностью вспоминал и 10 лет спустя. Через два года Соловьев защитил докторскую диссертацию «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома», Москва, 1847 год, и окончательно распрямился, стал печататься в «Современнике», «Отечественных записках», вошел в кружок университетских западников. В 1848 году он женился на Поликсене Владимировне Романовой, дочери морского офицера из старинного дворянского рода. В браке родилось 12 детей, из них четверо умерло в детском возрасте. Младшая дочь Поликсена стала художницей и поэтессой, старший сын Всеволод – преуспевающим историческим романистом. В 1855 году после смерти Грановского Соловьев был избран деканом историко-филологического факультета. На похоронах Грановского, превратившихся в политическую студенческую демонстрацию, впервые за много лет, Соловьев хотел произнести речь, но слезы не дали, не смог. Друг обоих историков и сам историк Борис Чичерин писал в своих мемуарах: «По уму и таланту он, Соловьев, конечно, далеко уступал Грановскому и никогда не мог его заменить. Как историк он имел то, чего не было у Грановского, и что именно требовалось его специальностью. Он был неутомимый труженик, и притом труженик, руководимый мыслью и образованием. После Шлецера и Карамзина никто не сделал больше, чем он дал русской истории». Соловьев возглавлял факультет до 1869 года, а в феврале 1871 был избран ректором Московского университета. в 1877 подал в отставку, отстаивая от министра просвещения университетскую автономию, из поста ректора, из поста профессора университета. «И это делал», — уходил в отставку примечание автора, «человек, лишенный средств, обремененный семьей, всю жизнь свою посвятивший кафедре, он покинул университет, к которому был привязан всей душой, как только увидел, что не может оставаться в нем с честью. Для этой чистой и возвышенной души чувство долга было единственным руководящим началом его действий», — так писал Ключевский. В 1864 году избран членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук и в 1872 году действительным членом. К этому времени Академия наук имела уже высокую мировую репутацию. В XIX веке, кроме Соловьева, были академиками русские историки Карамзин, Погодин, Ключевский. Допущен Соловьев и к императорскому двору, преподавал русскую историю наследнику престола Николаю Александровичу 1862-1863 годы, будущему императору Александру III 1866 год, великому князю Сергею Александровичу 1879 год. В 1871 году получил высокий чин тайного советника. Такова внешняя канва его жизни. Уход из Московского университета, несомненно, укоротил жизнь Соловьева. В том же 1877 году он тяжело заболел, сердце, почки, и через 2 года умер. В тот же самый день, что 24 года назад Грановский, 4 октября. Ему было только 59 лет, и 29-й том «Истории России» остался неоконченным. Ключевский в «Некрологии», в «Критическом обозрении» писал: «Это был ученый со строгой, хорошо воспитанной мыслью. Черствой правды действительности он не смягчал в угоду патологическим наклонностям времени. Навстречу фельетонным вкусам читателя он выходил с живым, но серьезным, подчас жестким рассказом, в котором сухой, хорошо обдуманный факт не приносился в жертву хорошо рассказанному анекдоту. Это создало ему известность сухого историка. Как относился он и к публике, для которой писал, так же точно относился он и к народу, историю которого писал. Русский до мозга костей он никогда не закрывал глаз, чтобы не видеть темных сторон в прошедшем и настоящем русского народа. Живее многих и многих патриотов чувствовал он великие силы родного народа, крепче многих верил в его будущее. Но он не творил из него кумира. Как нельзя больше был он чужд того грубого пренебрежения к народу, какое часто скрывается под неумеренным и ненужным воспеванием его доблестей или под высокомерным и равнодушным снисхождением к его недостаткам. Он слишком глубоко любил и уважал русский народ, чтобы льстить ему, и считал его слишком взрослым, чтобы под видом народной истории сказывать ему детские сказки о народном богатырстве. Закончил некролог Ключевский так. Соловьев не допускал сделок в нравственных отношениях. Это был один из тех характеров, которые вырубаются из цельного камня. Они долго стоят прямо и твердо и обыкновенно падают вдруг, подточенные не столько временем, сколько непогодой. В 1907 году в «Вестнике Европы» были опубликованы записки Соловьева, скучные, мелочные. Как писал Бартенев, этими записками Соловьев, к прискорбию читателей, оскорбил себя. Более резко, чем Ключевский, написал о Соловьеве и Милюков. Промежуточное положение между славянофильством и либеральным западничеством занял Соловьев со своими националистическими взглядами в вопросах внешней политики и западническими представлениями о ходе внутреннего развития России. Впрочем, его многолетний и многотомный труд, 28 томов, 28 лет, должен считаться чересчур поспешно выполненным в том смысле, что историку за массой мелочей не было времени остановиться на существенном и главном. Печатая свой материал частями, по мере приготовления, он не имел возможности как следует его разработать и должен был предлагать его читателям в сыром виде, оттого и общие его взгляды оказываются, за некоторыми блестящими исключениями, чересчур внешним образом привязаны к материалу. Устремив все свое внимание на более доступный наблюдению процесс европеизации России, он оставил в стороне внутренние, органические процессы народного развития. То немногое, что остается в истории России на долю собственно внутренней истории, за вычетом детального, без комментариев, пересказа законодательных памятников, сводится к отрывочному подбору случайных фактов, попавших в руки историка между другими, более интересовавшими его материалами. Тем не менее, история России Соловьева оказала огромное влияние на все последующие поколения историков. Кроме этой колоссальной работы, Соловьев опубликовал такие работы о русских царях Петре I и Александре I. Сам Соловьев был сторонником либеральных реформ Александра, но считал его не под стать Петру. Соловьев считал, что судьба не послала Александру II, Ришелье или Бисмарка, да он и не смог бы по своему уму использовать их, а скорее всего отправил бы в ссылку. Соловьев был сторонником правового государства, но для пореформенной России считал пригодной только неограниченную монархию. Триадой Соловьева было государство, церковь, просвещение. Опубликовал Соловьев также лояльную властям историю падения Польши, которая, как писал в 1995 году исследователь его творчества Каменский, остается единственной работой на эту тему в отечественной историографии, и по существу история разделов Польши еще ждет своего исследователя. Что писал Соловьев о своих предшественниках? Он очень ценил Августа Людвига Шлецера, трезво оценивал вклад Ломоносова. Могучий талант Ломоносова оказался недостаточным при занятии русской историей, не помог ему возвыситься над современными понятиями. В советское время роль Ломоносова была чрезвычайно и незаслуженно преувеличена. А сейчас историки возвращаются к оценкам Соловьева. Соловьев писал о Ломоносове: «Автору недоставало ни времени, ни средств изучить вполне русскую историю. Он начал учиться, когда нужно было писать, и начал учиться предмету, совершенно для него новому, не имевшему связи с прежними его занятиями». Исторические занятия были, как видно, чужды Ломоносову вообще, а уже тем более занятия русской историей, которая по необработанности своей очень мало могла входить в число приготовительных познаний тогдашнего русского человека. Вот почему события древней нашей истории должны были представляться ему отвлеченно, как события всякой другой истории. Рассматривая их в этой отвлеченности и отрывочности, Ломоносов искал в них только предметов для украшенного описания. Историков Соловьев делил на два направления. рационалистическое и риторическое. Наука – это первое направление, к нему Соловьев относил Татищева, Миллера, Щербатова, Болтина, Шлецера. Увы, Ломоносов попадал во второе. Соловьев смело атаковал 12-томную «Историю государства российского» Карамзина, которая в то время была официальной историей. И история России самого Соловьева стала, по определению Евгения Шмурло, славой его жизни и гордостью русской исторической науки. Соловьев фактически является создателем русской национальной истории. Шмурло в 1900 году в статье «О покойном историке» перечислил его основные достижения и вклад в российскую историографию. Шмурло писал: «Соловьев впервые выдвинул и осветил массу важнейших явлений русского прошлого, которых раньше не замечали вовсе, и если некоторые из его взглядов и не получили полного права гражданства в науке, то все без исключения будили мысль и вызывали на дальнейшую разработку. Сюда могут быть отнесены: первое, вопрос о делении русской истории на эпохи; второе, влияние природных условий территории в духе воззрений Риттера на исторические судьбы русского народа; третье, значение этнографического состава русского государства; четвертое, характер русской колонизации и ее направление; пятое, теория родового быта и смена его строем государственным в связи с новым и оригинальным взглядом на период уделов; шестое, теория новых княжеских городов, объясняющая факт возвышения княжеской собственности и зарождения нового порядка на севере; седьмое, выяснение особенностей новгородского строя как выросшего на чисто туземной почве; восьмое, сведение почти к нулю политического значения монгольского ига; девятое, историческая преемственность суздальских князей XII-XIII веков и московских XIV-XV веков; десятое, преемственность идеи в поколении Даниловичей, тип бесстрастных ликов и основные условия возвышения Москвы, географическое положение Москвы и ее области, личная политика князей, характер населения, содействие духовенства, неразвитость самостоятельной жизни в городах Северо-Восточной Руси, отсутствие сильных областных привязанностей, отсутствие препятствий со стороны дружинного элемента, слабость Литвы. 11. Характер Ивана Грозного в связи с условиями его воспитания. 12. Политический смысл борьбы Грозного с боярами, проведение начал государственности в ущерб старой дружинной воле. 13. Преемственная связь между стремлениями Ивана Грозного продвинуться к морю и политическими задачами Петра Великого. 14. Должное внимание к истории Западной Руси. 15. Поступательное движение русского народа на восток и роль России в жизни азиатских народов. 16. Взаимные отношения Московского государства и Малороссии. 17. Значение смутного времени как борьбы государственных и антигосударственных элементов и вместе с тем как исходной точки последующего преобразовательного движения. 18. Связь эпохи первых Романовых с временами Петра Великого. 19. Историческое значение Петра Великого, отсутствие какого-либо разрыва с московским периодом, естественность и необходимость реформы, тесная связь между эпохами до Петровской и после Петровской. 20. Немецкое влияние при преемниках Петра Великого. 21. значение Елизаветинского царствования как основы последующего Екатерининского. 22. Значение Екатерининского царствования впервые введены в должные рамки как преувеличенное восхваление, так и обрисовка теневых сторон личности и государственной деятельности императрицы. 23. Применение сравнительно исторического метода. События русской истории у Соловьева постоянно освещены аналогиями из истории западноевропейских народов, славянских и германо-романских, и не ради большей наглядности, а во имя того, что русский народ, оставаясь цельным и единым организмом, в то же время сам есть часть другого великого организма, европейского. 29 томов истории Соловьева в дореволюционной России после его смерти издавались трижды. После 1917 года, когда само слово «Россия» стало не ко двору, она впервые была издана только в 1959-1966 годах. Это был большой успех для того времени. И, наконец, с наступлением гласности состоялось окончательное возвращение имени и научного наследия Соловьева в историко-культурный обиход. Теперь дело за его освоением и восстановлением стандартов исторической науки, установленных Соловьевым. Ну, а историк-византинист Безобразов, цитатой которого о Соловьеве был начат этот очерк, умер в 1919 году от голода. Его жену, дочь Соловьева, и сестру философа Владимира Соловьева постигла та же участь. Литература. Безобразов П.В. С.М. Соловьев. Его жизнь и научно-литературная деятельность. Санкт-Петербург, 1894 год. Чернобаев А.А. Соловьев Сергей Михайлович. Историки России. Биографии. Москва, 2001 год. Чичерин Б.Н. Воспоминания. Мемуары. Москва, 2001 год. Ключевский В.О. Памяти С.М. Соловьева. Ключевский В.О. Собрание сочинений в 9 томах. Том 7. Москва, 1989 год. Бартенев П.И. Воспоминания о С.М. Соловьеве. Русский архив. 1907 год. Номер 8. Страница 556. Каменский А.Б. Комментарии. Соловьев С.М. Сочинение в 18 томах. Книга 16. Москва. 1995 год. Страница 701.